Владимир Поселягин. Первый фронт, второй фронт, третий фронт, первый фронт. Сынок, я первая нашла, смотри. Стоящая в 20 метрах от меня мама подняла и показала первый весенний гриб, сморчок. Похвалив ее, я, уткнувшись носом в листву, тщательно просеивал местность. Но мне ничего пока не попадалось. Только минут через 10 увидел выглядывающую из-под листа коричневую шляпку гриба, после чего нашел целую поляну сморчков. Крикнул маму, ходившую недалеко, и принялся их собирать, аккуратно закрывая пеньки срезанных грибов листвой. Все, вроде больше нет, подумал я и встал с колен. Мам, я тут все собрал, прогуляюсь вон до тех кустов. Хорошо, иди, только не потеряйся. Ладно, вот интересно, все матери такие, или только у меня? Мне уже 31 год, а обращается со мной, как с несмышленышем. Вздохнув свежий лесной воздух, я с хорошим настроением направился дальше. Нет, все-таки хорошо, что мы смогли съездить на природу, развеяться. А то этот круговорот дом-работа-дом уже сводит с ума. Поскорее бы отпуск, надоело все. Так размышляя, я, сбивая кочки сапогами и вертя в руке подобранную палку, шагал к видневшимся кустам. Батя говорил, что где-то здесь он в прошлом году 2 ведра собрал. И тут я увидел это. Сперва показалось, что мне попало что-то в глаза. Бросив почти полное ведро, я протер их обеими руками, но картинка осталась та же. Передо мной висел мутноватый белесый овал размером примерно 1,5 метра в ширину и 2 в высоту. Что за хрень? Я обошел вокруг, с той стороны было то же самое. Вернувшись к ведру, подобрал брошенную палку и, осторожно подойдя поближе, опасливо ткнул ею в непонятное нечто. Она свободно прошла в овал, не потревожив его. Озадаченно хмыкнув, пальцем коснулся поверхности овала. «Блин», — только и сказал я, увидев, как по непонятно чему расходятся волны от моего прикосновения. И еще, к моему удивлению, палец намок. Снова подобрав ветку, я тронул рукой поверхности и одновременно коснулся ее палкой. Конец деревяшки опять свободно вошел в овал, но на этот раз вызвав в нем возмущение. Так же, как от пальца, от него стали расходиться круги. Было похоже на то, как будто я ткнул в воду. Вынув палку, осмотрел ее. Мокро, конец палки тоже мокрый, странно. Еще раз осмотрел палку, снова ткнул ею в овал, продолжая держать его активным, и провел, глядя на волны, расходящиеся в стороны, до края и дальше. Ой, я. Только эта мысль крутилась у меня в голове, когда я смотрел на срезанный конец палки, ровненький и скользкий, как будто сделанный лазером. Касаться краев мне лучше не стоит. Блин, да что же это такое? Саша, ты что-то нашел? Отвлек меня от размышлений близкий голос матери. Вот черт, надо увести ее отсюда, подумал я, но было поздно. Она стояла за спиной и требовательно смотрела на меня. «Все в порядке, мам», — ответил я, стараясь собой закрыть овал. В глазах мамы появилось подозрение и озадаченность моим поведением. «Что там у тебя?» Обойдя меня, она осмотрелась. Я напряженно наблюдал за ней. Покрутив головой, мама повернулась и спросила озадаченно. «Так что случилось? Из меня как будто воздух выпустили. Она не видит». «Странно, почему она не видит?» Такая мысль металась у меня в голове. Повернувшись к овалу, я спросил, ткнув в него пальцем, «Мам, тут что-нибудь есть или нет? Лес как лес, я ничего не вижу». «Фух, отлично, но надо сваливать, пока мама не озаботилась моим здоровьем». «Мам, может, домой поедем? Ведра почти полные, да и устала ты. Я себя нормально чувствую», — отрезала она. «Пришлось пойти на хитрость. Что-то у меня голова заболела и подташнивает». Я сделал вид больного человека. Надо срочно уводить ее отсюда, срочно. Все-таки мне удалось уговорить маму и при этом проследить, чтобы она не приближалась к овалу, особенно к его краю. Выйдя из леса, я подошел к своей четверке и, открыв запертую дверь, убрал ведра в багажник. После того, как мама села, осмотрелся, запоминая местность, сел в машину сам и тронулся с места, выезжая из леса. Самым сложным было отбиться от попыток меня лечить, начавшихся по приезду домой. Запив водой 4 таблетки активированного угля, я поехал в свою холостяцкую берлогу, оставшуюся мне после развода с женой. Так, что же это было такое? Посмотрим в интернете. Однако убив около компьютера пару часов, я ничего похожего не нашел. Что это может быть? Портал в другой мир? Блин, просто какая-то аномалия. Поразмышляв немного, стал собираться. Достав свой старый комбез, оставшийся в память об армейских буднях в нашей спецчасти, и штык-ноша такма, я запер квартиру и, спустившись вниз, вышел во двор. «Здравствуйте, дядь Жень», – поздоровался с соседом, сидящим на скамеечке у входа в подъезд. «А, Саник, привет, будешь?» – он вопросительно поднял баклажку пива. «Вы же знаете, дядь Жень, что не пью», – ответил я, открывая багажник четверки и укладывая в него рюкзак. «Да знаю, а вдруг?» – посмеявшись, я сел в машину и, выехав со двора, направился в лес. «И все-таки что же это за хрень такая, а?» В который раз подумал я, глядя на ровный срез на ветке, после чего отбросил ее в сторону, где лежала уже куча подобных палок. Потом несколько раз глубоко вздохнул, протянул руку и опасливо ткнул пальцем в овал. «Хм, странно, чуть холодно и похоже, на той стороне идет дождь. Попробуем иначе», — подумал я, доставая мобилу. Включив камеру, несколько секунд снимал окружающий меня лес, проверяя качество съемки. «А, пойдет». Стерев только что снятое, держа мобилу за корпус, сунул всю руку в овал и, нажав не глядя на кнопку включения, провел камерой туда-сюда. Когда рукав ветровки намок под дожем, решил, что хватит. Интересно, что-нибудь снялось или мобилу залило? Проверив, понял, что все в порядке и, включив воспроизведение, посмотрел, что получилось. Так, такой же лес, хотя точно другой, не такой, там сосны еще растут. Ага, вот поворачивается похоже, что-то вроде поляны и, судя по всему, там такой же май месяц, как и здесь. Все, больше ничего интересного. Прокрутив запись еще раз, убрал мобилу и, подойдя ближе, наклонился и просунул голову в овал. Меня била дрожь от нервного перенапряжения, но я крепился. Дождь с той стороны шел, и не слабый. Посмотрев на небо, я определил, что он еще не скоро кончится, после чего тщательно осмотрелся. Действительно, поляна, примерно 100 на 50 метров, с одной стороны обычный лес с березами, а с другой сосновый бор. Хорошо, что овал висит так, что я вижу обе стороны леса. Несмотря на заливающую глаза воду, я продолжал жадно смотреть на другой мир. Хотя, может, и на наш где-нибудь на Урале, кто знает. Вернувшись, отряхнул голову, с которой ручьем текло, и, отойдя в сторону, сел на пенек и задумался, вытирая мокрое лицо носовым платком. Эх, надо решать, или сейчас, или некогда. Однако, чтобы решиться, мне понадобилось минут 20. Снова хорошенько провентилировав легкие, я поправил рюкзак, отошел на несколько метров назад и, разбежавшись, прыгнул прямо в овал. Мокрая пожухлая весенняя трава радостно встретила меня своими объятиями, после того, как я споткнулся об кочку и проехался на животе. Тьфу, блин, как мысленно, так и вслух ругался я, отплевываясь от попавшей в открытый рот травы. Наконец, утершись, накинул на голову капюшон ветровки и принялся осматриваться. Обычный лес, ничего странного. О, и овал здесь такой же, как и у меня с той стороны. Обойдя его, прикинул, что и размеры те же, и толщина. Хотя у овала толщины, как мне кажется, вообще не было. Так, легкая дымка, когда смотришь одним глазом, чуть в сторону, и появляется или одна, или другая сторона, а эффект отсутствия овала пропадает. Потыкав пальцем, убедился, что обратный ход тоже работает. Покрутившись по поляне и подергав траву, определил, что она обычная, как и у нас, отчего я начал убеждаться, что продолжаю находиться где-то в своем мире. Вот только где, ладно, я тут долго не выдержу, надо осмотреться, прогуляться по окрестностям и быстро назад, глубоко вздохнув, двинулся к соснам, доставая на ходу штык-нож из рюкзака. По лесу я шагал осторожно, постоянно замирая и прислушиваясь, а когда вдали заметил просвет, похожий на опушку, так вообще лег на живот и пополз по-пластунски. Береженого Бог бережет. Подобравшись к опушке, сразу похвалил себя за предусмотрительность и мысленно погладил по голове, неподалеку шел патруль. В этих промокших солдатах легко угадывались пограничники. Что мы имеем? Судя по зеленым фуражкам, это пограничники, причем погон я не вижу, да я патрульных вообще плохо вижу, но вроде есть петлицы. Вон у того коренастого на гимнастерке вроде по одному треугольнику в петлицах, да и вооружены они не калашами, а винтовками и одним пулеметом с блином диска наверху. ДП, если мне память не изменяет, а винтовки, наверное, Мосина. Класс, или это они под дождем фильм снимают, хотя камеры съемочной группы я не вижу, или действительно параллельный мир, только отстающий от нас по времени. Да еще, судя по форме солдат, хотя нет, их в это время вроде бойцами называют. Так вот, судя по форме, войны еще не было. Очень интересно. Я, обдумывая ситуацию, продолжил следить за патрулем, который осторожно шагал по невидимой мне тропинке, причем шли бойцы, то и дело замирая и прислушиваясь. Судя по всему, сержанту что-то не понравилось, и он, снова остановившись, стал крутить головой. Остальные присели, их не было видно. Черт, неужто он мой взгляд почувствовал? Я стал смотреть в другую сторону, держа фигуру пограничника боковым зрением. Постояв еще минут пять, сержант поднял своих бойцов и продолжил патрулирование. Весело тут у них, раз они так себя ведут. Убедившись, что пограничники скрылись за деревьями, я подождал на всякий случай еще минут 20 и осторожно пополз обратно. Когда же опушка скрылась из виду, встал на ноги и зашагал к поляне, но остановился и задумался. А что я знаю, что тут происходит? Какой год? Была ли война? Надо выяснить. Эти мысли заставили меня в очередной раз развернуться и все так же осторожно направиться в противоположную от овала сторону. Через час дождь стал стихать, но поскольку я уже успел насквозь промокнуть, мне это было глубоко фиолетово. Шел часа полтора, и за это время успел не один раз проклясть свое бычье упрямство, из-за которого не вернулся домой. А когда заметил приближающуюся опушку, то с трудом сдержал радостный вопль. Так, что мы видим? Деревушка на два десятка домов, крыты в основном соломой, но есть и железом. Дорога с лужами на ней, вьющаяся недалеко от меня, уходила в деревню. Двигаясь по опушке, я стал приближаться к огородам, упирающимся в лес, и внезапно вышел на небольшую поляну с пасущимися на ней коровами. Раз, два, семь штук, нет, восемь, а это пастух. Значит, семь коров и старенький дедок-пастух, который меня, кстати, заметил. Осторожно обойдя коров, подошел к селянину, с интересом оглядевшему меня, пройдясь выцветшими глазами по камуфляжным штанам и ветровке. Штык-нож я уже убрал в карман. Мирно улыбнувшись, спросил у совершенно сухого, в отличие от меня, дедка: «День добрый, дедушка. Не подскажете, где я нахожусь? А то уже столько времени плутаю по этому лесу и не знаю, куда попал». Мешая польские и русские слова, настороженный дедок ответил: «Ничего не понял. Деревня вроде Сосновка, но где я, в какой области?» Вдруг в словах пастуха мелькнуло слово «Брест». «Дед, подожди, какой Брест?» «Брестская крепость, там», — внезапно внятно ответил старик. Путем недолгих расспросов я выяснил, что в 8 километрах от Сосновки находится Брестская крепость и город Брест. «Зашибись, попал», — думал я, тупо глядя, как дед сворачивает козью ножку из обрывка газеты. «О, черт, газета!» Уговорить пастуха подарить мне остатки газеты хоть и с трудом, но удалось. Быстро развернув обрывок, вчитался в заголовок. ХМ, выпуск 1941 года, 7 мая. Совсем интересно, выпуск типографии города Брест, а на первой странице фотография какого-то мужика с усами. А, это местный представитель власти шествует в местный колхоз. Блин, а сейчас-то какой день? По словам деда, сегодня было 9 мая. Время между этим миром и моим расходилось на 2 дня. Ха, день победы. Ладно, пора возвращаться. Попрощавшись, я убрал газету во внутренний карман, развернулся и зашагал обратно. Пройдя с полкилометра, вспомнил о возможной слежке, и дальше моя скорость резко снизилась. Я проверялся всеми возможными средствами, которые приходили в голову, но ничего так и не заметил. Вроде чисто, никого нет, думал я, разглядывая поляну с овалом. Выход к порталу вызвал у меня вздох облегчения. Все-таки мыслишка, что он пропадет, довольно часто приходила в голову. Встав, я вышел на поляну и, в очередной раз осмотревшись, нырнул обратно в свой мир, только на этот раз без разбега. Время было около половины девятого вечера, и уже темнело, поэтому во двор я влетел при свете фар, резко затормозив около своего гаража. Минуты две посидел, уткнувшись лбом в руль, потом встряхнулся и покачивающейся походкой пошел к подъезду. Меня била нервная дрожь, сказывалось перенапряжение. «Сашка, ты что, выпил?» — отвлек меня голос дяди жени. Присмотревшись, я его заметил в тени вишни, на своем обычном месте, в компании местного алкаша из соседнего дома. Быстро подошел к ним, взял полупустую бутылку водки, стоявшую на ящике из-под лимонада, и, взболтнув, стал взахлеб пить, давясь и кашляя. Встряхнул над ртом, заставив стечь две последние капли, и поставил бутылку обратно. У дяди жени от удивления выпал кусок огурца изо рта, после чего он, закашлившись, спросил с изумлением: «Саш, ты же не пьешь, что-то случилось, и почему у тебя одежда мокрая?» «Все нормально, дядь Жень, все нормально, просто в реку я упал и еле выбрался», несколько сумбурно успокоил я, придумав на ходу ответ. Икнув несколько раз, пошатываясь и не обращая внимания на старушек, шепчущихся на скамейке и бросавших в мою сторону косые взгляды, вошел в подъезд. Как поднялся на свой второй этаж и попал в квартиру, уже не помню. Трель звонка вывела меня из забытья. Нашарив на стоящем рядом с кроватью столе мобилу и поднеся ее к уху, ответил: «Да, слушаю. Сынок, как ты себя чувствуешь?» «Привет, мам, что случилось?» «Да мне тут твоя соседка позвонила и такого понарассказывала. Ты что, действительно выпил?» «Мам, да кого ты слушаешь? Со мной все в порядке. Я сама посмотрю, чтоб к обеду был у меня. Понял, понял», ответил я со вздохом и положил мобилу обратно. И тут же вскочил от вчерашних воспоминаний. Мысли просто метались в голове. Было или не было, вот в чем вопрос. Однако, выйдя в прихожую и споткнувшись о влажную одежду, понял, что нет, не привиделось. Во рту было так погано и сухо после водки на пустой желудок, что я, подскочив к холодильнику и достав литровую банку с морсом, выдул ее в один присест. Голова не болела, у меня вообще похмелья не бывает, я это еще в армии заметил, хотя и там не злоупотреблял. Блин, что же делать? Я пометался по комнатам, после чего сел и принялся все тщательно обдумывать. Так, сегодня суббота, до понедельника время есть. Что же делать? О, интернет, вот кто мне поможет. За час в интернете я узнал много авторов, пишущих в этом направлении. Выбрав самых именитых, стал вчитываться в тексты на экране, местами просто пробегая целые главы, в которых были описаны бои с участием героев. Мне были нужны советы. Трель звонка отвлекла меня от второй части книги Сергеева. У Конюшевского за это время я успел пробежаться по всем четырем книгам. Блин, да кто там меня отвлекает? «Ой, мама, совсем забыл про обед». «Да, мам, сейчас приеду, заработался немного», сказал я в микрофон, опередив на мгновение маму, после чего сразу нажал отбой. Выключив комп и быстро одевшись, выскочил во двор. Черт, машину в гараж не поставил. Заведя мотор и немного его прогрев, поехал к родителям. Как и опасался, там меня ждал тяжелый разговор, в котором каждый остался при своем мнении, хотя я ей постоянно поддакивал. Так проще. Вернувшись домой, продолжил копание в сети. К вечеру у меня появился план помощи параллельному миру. Во-первых, предупредить правительство СССР, лучше всего Верховного, даже несмотря на то, что, как говорят историки, они не верили своей разведке. Во-вторых, указать на недостатки новейших танков и предложить меры к их устранению. В-третьих, выложить все планы немцев по нападению и оккупации захваченных территорий, не забыть про план ОСТ. В-четвертых, дать полный чертеж к танку Т-55 со всеми атрибутами. В-пятых, дать чертеж ППС как легкого в производстве ПП. В-шестых, отпечатать инструкции по применению крупных танковых соединений и пехоты с новым уставом. В-седьмых, инструкции по партизанской войне и использованию партизанских соединений совместно с диверсантами, действующими во вражеском тылу. В-восьмых, способ выделки кирзы. Пока все, потом дополню. Мне крупно повезло. Я случайно наткнулся на сайт некоего Артура Попаданца, который выложил все, что бы он сделал, если бы была возможность попасть в 41-й. Там нашлось все, что мне нужно. Информации было много, и напечатать ее стало первой моей мыслью, но представив, как я стою у стопки бумаг весом в несколько тонн, только тряхнул головой, прогоняя это видение. Нужно думать. Вторая мысль была более здравой. Электронные носители или попросту карты памяти. Это самый простой выход. А раз будем брать их, то тут и ноут нужен. Откинувшись на спинку стула, я задумчиво посмотрел на потолок. Нужно подсчитать свои финансы, хватит ли мне на все про все. Еще нужны документы тех времен, деньги, одежда. Наконец, знания тех времен. Что мне о них известно? Да ничего. И опять в этом мне помог Артур Попаданец. Ответ на письмо с просьбой подсказать, кто бы смог сделать довоенные документы капитана НКВД, пришел почти сразу. ХМ, и цена нормальная, берем. Отписав, что я бы купил их вместе с формой, получил ответ, от которого у меня глаза полезли на лоб. Нифига себе, у них цены. Быстро напечатав, что хватит одних документов, озаботился, будут ли они как настоящие. На что Артур ответил, что все будет путем. Вздохнув, я попросил прислать их как можно быстрее, все-таки расстояние от Москвы до Алексеевска, где я живу, довольно приличное. Договорившись об авансе и месте получения, пошел спать. Будильник, поставленный на полдень, задребезжал, и я, с трудом подавив желание швырнуть его об стенку, встал, привел себя в порядок и сел обедать. После обеда мне пришла свежая мысль. Если у них охранная зона, типа пограничная, значит, мне нужно иметь такое разрешение на нахождение там, иначе они на мое удостоверение капитана даже не посмотрят. Блин, надо опять с Артуром связываться. Включенный комп быстро послал письмо с дополнениями по подонцу. Я решил, наглеть так наглеть, поэтому попросил паспорт и еще удостоверение порученца Бери. И через полтора часа пришел ответ. Он что там, вообще не спит? Да, цена стала больше в несколько раз, но моих денег, которые я копил на другую машину, вполне хватит. Блин, еще комп покупать. Принтер тоже брать, значит, и сменные картриджи. Бумагу, я надеюсь, и там добыть можно. Артур через некоторое время прислал письмо, чтобы завтра к вечеру я ждал курьера. Поблагодарив его, стал возиться с отпечатанными документами. Я отпечатал немного военных технологий, все планы по нападению Германии на СССР. Остальное решил оставить на электронных носителях. Вот только как эту кучу бумаги упаковывать, не подумал. Поэтому, одевшись, зашел в соседний подъезд, где жила тетя Даша, в прошлом работавшая на почте. После второго звонка открыла дверь дочь тети Даши. «Привет, Тань, мама дома?» Мне было неудобно на нее смотреть. В свои 16 лет она была уже полностью сформировавшейся девушкой, и сейчас через влажную футболку отчетливо просвечивали ее груди и темнели соски. Улыбнувшись, девчонка демонстративно стряхнула с рук пену, отчего ее выпуклости, не сдерживаемые лифчиком, еще больше заколыхались. Мне стало еще больше неудобно, но взгляд отводить я даже не подумал. Черт, у меня уже 2 недели женщины не было, а тут эта пигалица меня в наглую соблазняет. Облизав губы, она медленно повернулась, чтобы я оценил ее фигурку, и крикнула. «Мам, к тебе Саша пришел, вот стерва, я для нее уже Саша, а ведь год назад дядей называла». Уронив полотенце, Танька нагнулась попой ко мне, отчего короткая юбка задралась. «Не смотреть, не смотреть, я в Арктике, я прыгаю в прорубь». И тут пришло мое спасение. Получив плюху от матери, Таня быстро скрылась в ванной, откуда сразу же послышался шум стиральной машины. «Вот засранка, а я-то думаю, что это она постоянно возле твоего подъезда крутится». «Что, снюхались? Ну, мама!» Послышался голос из ванной. Пришлось отвечать и мне, стоящей передо мной, уперев руки в бока, Дарье Владимировне. «Нет, что вы, Дарья Владимировна, я к вам по другому поводу. Я тут посылку другу отправляю, а завернуть бумага нужна типа оберточной. Ну этого добра у меня навалом. В гараже все, пойдем». Женщина сняла ключи с вешалки и, повернувшись, крикнула. «Чтобы все сделала у меня. Пошли, Саш. Интересная информация. Про прогулки около моего подъезда я даже не слышал. Да ну ее нафиг, еще посадят», думал я, следуя за соседкой. «Вот, бери, сколько надо», обвела Дарья Владимировна широким жестом стеллажи. «Чего тут только не было, но того, что мне было нужно, я не увидел». «Дарья Вла, ах да, ты же оберточную просил, держи». Она выкатила рулон светло-коричневой плотной грубоватой бумаги. «Как раз то, что мне требовалось. Бери все. Потом, что останется, вернешь, и про деньги даже не заикайся. Я что, не помню, как мужа аппендицит скрутил и ты успел увести его, так что бери». «Спасибо, теть Даш, как закончу, сразу верну». Подхватив рулонный кулек с порошком, оказавшимся клеем, который всучила мне напоследок соседка, потопал к себе. Вернувшись в квартиру, стал творить, но, испортив второй конверт, сдался. После второго звонка снова открыла дверь Таня. Быстро, пока она не успела что-нибудь ляпнуть, сказал: «Дарью Владимировну, если можно, заранее спасибо. Вы проходите, сейчас я ее позову». Крутя первоклассной попкой, она неторопливо направилась в зал и, войдя, попросила помочь ей что-то перетащить. Однако какая настойчивая особа. Похоже, ее цель завалить меня в койку, вопопал. Улыбнувшись, я нейтральным голосом напомнил: «Мне нужна Дарья Владимировна, я так посмотрю, ее нет дома, зайду попозже». Выскочив на лестницу, я вытер пот со лба. Вот чертовка, и как у них получается. Крутанула бедром, стрельнула глазками, и уже хочется бежать к ней с высунутым языком и виляя хвостом от счастья. Мои размышления прервала появившаяся из-за угла соседка с пакетом в руках. Похоже, в магазин ходила. Пронеслась мысль, когда я повернулся к ней и, жалобно разведя руками, сказал: «Что-то не получается у меня сделать пакет. Помогите, пожалуйста, тетя Даш». «Ой, Саш, сейчас сумку в квартиру занесу, так и сходим. Я вас тут подожду. Сейчас, я быстро». Как и все вечные женские обещания, ее быстро превратилось в 15 минут. Сидя на лавочке, я терпеливо ждал. «Извини, Саш, я Тане задание давала, наказана она у меня. Дома я показал ей фронт работ. Ну это просто. Бумаги много, конечно, но заклеить их в конверты нетрудно». «Хорошо, с чего начнем?» Через пару минут у меня на столе лежало два тяжелых бруска бумаги, завернутых в подобие пакетов. Заклеивая последний, я между делом поинтересовался поведением Татьяны, сказав, что оно мне показалось странным. Немного повздыхав, тетя Даша ответила: «Брюхатая она у меня, понесла от кого-то, а от кого, не говорит. Не знаю уж, что делать. Зашибись, эта девка что, решила прыгнуть ко мне в постель и потом объявить, что я стал папой. Вот кукушка». Я невольно покачал головой от такой предприимчивости этой соплячки. «Нафиг, нужно держаться от нее подальше, а то еще меня без меня женит». Закончив, распрощался с Дарьей Владимировной. Попытка сунуть ей денег не увенчалась успехом, при этом я много о себе услышал. Вернувшись к столу, посмотрел на бруски, которые с натяжкой можно было назвать пакетами. Да, и ведь печатал по минимуму. О, кстати, а ведь нужна тара, в чем я это повезу. Значит, пока буду в Казани, нужно будет этим озаботиться. Сделав чаю, отпил и задумался. Пока полностью не подготовлюсь, соваться в тот мир мне смысла нет. Нужно готовиться. О, кстати, взяв трубку, набрал номер брата. Поздоровавшись, задал интересующий меня вопрос. «Ген, ты помнишь?» — хвастался игрушкой. На всякий случай я говорил размыто, но брат понял. «Ты имеешь в виду ту, которая у меня колола орехи?» «Именно. Задари, очень нужно». «Да не проблема, только семечек у меня осталось всего 4 штуки». «Да пойдет, так я иду, давай, жду». «Лады». Сунув мобилу в карман, я взял ключи от машины и через минуту уже выезжал со двора. Генка, мой двоюродный брат, жил в соседнем городке, известном тем, что в нем жила Марина Ивановна Цветаева. При подъезде к Чистополю у меня зазвонил телефон. «Ну кто еще может звонить?» «Конечно, мама». «Да, мам, я слушаю». «Ты где?» «К Генке еду, дело у меня к нему. А я хотела, чтобы ты к бабушке съездил, привез ее ко мне. Может, успею?» «Да нет, я такси вызову. Давай, пока, пока. Вот, держи». Протянул мне Генка тяжелый предмет, завернутый в промасленную тряпку. Развернув ее, я сжал в руке черную кобуру с намотанной на нее портупеей. Быстро размотав и отстегнув клапан, достал ТТ и, повертев его, выщелкнул магазин. «Точно, 4 патрона, не сомневайся». «Что, пострелять пришлось?» — спросил я с усмешкой и защелкнул магазин обратно. «А я помню, на охоту ездили, а там из чего только не стреляли». Проверив, есть ли в кармашке на кобуре запасной магазин, спросил: «Интересно, во время Отечественной войны с такими кобурами ходили?» «Примерно такие, точно не знаю, надо уточнить, может пригодится, кто знает». Пробормотал я тихо, но брат услышал. «В смысле пригодится?» «Да так, мысли вслух, не парься. Как вообще у тебя дела?» «Норма, отлично все. А у тебя как?» Узнав, что у него все зашибись, я распрощался с братом и поехал обратно. Надо завтра не забыть написать заявление на отпуск. Надеюсь, шеф отпустит. Миновав заправку, я въехал в поселок, поглядывая на флаги и расстроенно думая, что День Победы в наглую проспал. Ну ничего, может и я чем-нибудь помогу. Может, потерь меньше будет. Дома посмотрел на время. 7:30, вечер уже. Может, сгонять посмотреть на мою аномалию? Для успокоения прокачусь. Овал был на месте. Осторожно приблизившись, я сначала ввел в него руку, после чего просунул голову. На той стороне был вечер, как и у нас. Осмотревшись, ничего не заметил и вернулся к машине. Как тяжело вставать-то после выходных. Простонал я после первой трели будильника. С наслаждением потянувшись, бодро вскочил с кровати, посмотрел на стол, где лежал пистолет, который я вчера разбирал и чистил, и направился в уборную. Поставив чайник, подошел к компьютерному столику и, взяв в руки ТТ, направил его в зеркало. На меня сурово смотрел голый парень, шатен и щурил глаза, словно прицеливался. Хмыкнув, я убрал пистолет в кобуру и, встав на стул, положил на шкаф. Уж тут никто не найдет, особенно мама с ее инспекторскими проверками. Позавтракав, вышел на улицу и направился на работу. А я сказал: «Нет, я тебя не отпущу». «Понял», — взбешенно орал мой начальник. «Понял», — ответил я уныло и вышел из кабинета. Зайдя в свой, взял чистый лист бумаги и быстро стал писать. Несколько раз прочтя, направился обратно. «Насколько тебе нужен отпуск?» — спросил совершенно нормальным голосом шеф, читая мое заявление об уходе по собственному желанию. «Хотя бы на 2 месяца. Первый в счет отпуска, второй за свой счет». «Ладно», — уговорил, — «давай заявление и через 2 недели иди». Я громко прочистил горло. «Ну чего тебе еще? Мне сегодня надо, то есть с сегодняшнего дня». Шефа я довел до бешенства, но разрешение получил. Выйдя на улицу, улыбнулся подходящей Светочке, нашему диспетчеру. «Привет, Свет». После чего похвастался отпуском и, попросив передать привет всем нашим, направился к машине. Дорога не слишком мягко стелилась под колеса, привычно подпрыгивая на многочисленных ямках, которые еще не успела заделать дорожная служба. Я тихо костерил ДПСников за потерянную пятихатку. Появились первая развязка и мост. «Все, скоро Казань. До приезда курьера еще 5 часов, так что займемся покупкой чемодана. Где можно купить подобную тару, чтобы она выдержала больше 30 килограммов, я не знал и поэтому поехал на колхозный рынок. Уж там-то выяснить будет нетрудно. Припарковаться рядом с рынком всегда была проблема, тем более когда приближался обед, но мне повезло. Как раз отъехала Тойота, и я втиснулся на ее место. Закрыв машину, направился внутрь рынка, разглядывая на ходу китайскую продукцию, развешенную на стенах и дверях контейнеров, которые продавцы использовали и как магазин, и как склад. Пойдя полностью павильон, вышел на другую сторону и пошел по рядам, где продавали всякое старье деды и вполне молодые люди. Спрашивая у одного продавца, у следующего и следующего, сделал вывод, что пока такой продукции нет, но, подойдя к последнему детку, кутавшемуся в овечью безрукавку, неожиданно получил от него ответ: «Ты к Михасю обратись, у него все есть. Я когда в Хургаду летал, так чемодан хороший у него купил, мой-то за это время весь развалился». Узнав, где можно найти этого Михася и получив номер телефона за полтинник, который стряс с меня предприимчивый дедок, отошел в сторону и позвонил. После нескольких длинных гудков ответил бодрый голос, в котором был слышен легкий хрип. Я объяснил, что мне надо, и мы договорились о встрече. Чтобы добраться до нужного места, мне потребовалось больше часа. Но наконец я остановился у приоткрытого гаража, посигналил, заглушил двигатель и вышел из машины. Из гаража вышел парень моих лет и, окинув меня внимательным взглядом, поздоровался. «Привет, это ты звонил от деда Кости?» Я молча кивнул. «Ладно, заходи, посмотрим, что тебе можно подобрать». Зайдя в гараж, я был изумлен, в нем находилось около 20 чемоданов и сумок. Некоторые были не в идеальном состоянии, но имелись и в хорошем. «Ну чего встал, рот разинул, выбирай, тебе вообще-то какой нужен?» «Под старину, это раз, чтобы замок был, это 2, и не привлекал внимания, это 3, ну у тебя и запросы, очень надо, поищи, а, ладно, попробуем». «Так, вот этот и не подойдет», — сказал Михась, осмотрев первый. Через полчаса передо мной стояли 3 экземпляра. Осмотрев их в очередной раз, я остановился на довольно большом кожаном чемодане с крепкой ручкой и цифровым замком с заметными следами взлома, который закрывался небольшой кожаной заплаткой на кнопке. Замок я проверил, к моей радости, он работал без проблем. «Ну и сколько?» «Бери за штуку», — махнул рукой с интересом наблюдающий за мной Михась. Заплатив, я закинул покупку в багажник и уже подошел к водительской двери своей машины, как Михась спросил меня негромко: «Тебе ноут нужен? Недорого отдам». То, что все вещи у него краденые, я уже понял, поэтому, секунду подумав, махнул мысленно рукой и ответил: «А давай посмотрим». «Действительно, чего тут думать, все равно после базара собирался ехать в магазин покупать ноутбук, а тут раз и такое предложение, грех отказываться». Ноутбук оказался не новый, это было заметно, но и вполне в рабочем состоянии. Поторговавшись, я смог сбросить цену с 8 до 6 тысяч, прикинув в уме, что денег для покупки документов мне хватит и даже немного останется. Расплатившись за ноут, сел в машину и направился к железнодорожному вокзалу, уже настраиваясь на долгое ожидание. Мне и в голову не приходило, что так быстро сделаю нужные покупки, особенно с ноутбуком. Заскочив по дороге в магазин, продающий всякую электронику, закупил два десятка флешек. Трели и вибрация на поясе отвлекли меня от размышлений. Остановившись на обочине, как добропорядочный водитель, я ответил на вызов, мельком глянув на номер звонившего. К моему удивлению, это оказался сослуживец, живущий в Казани. «Привет, Кость», — ответил я на вызов. В ухо ударил рев раненого носорога, в котором удалось разобрать, что со мной поздоровались и приглашают в ресторан посидеть с красивыми девушками. «Почему и нет? Времени вагон и маленькая тележка, съездим развеемся». Костян частенько звонил мне в подобных случаях, и я редко отказывался, тем более обычно девчонки действительно были хорошие. Ответив, что я только за, спросил, куда ехать. Оказалось недалеко. Развернувшись, поехал в обратном направлении и, остановившись на перекрестке, стал терпеливо ждать, когда загорится зеленый сигнал светофора. И тут Саня хватает ватокенное бревно и давая им махать, раскидав морпихов во все стороны. «А вы говорите, что они элита?» «Мы, вот кто элита?» «Мы, бойцы отдельного батальона спецназа». Слушая заливающегося соловьем Костина, я поглядывал на сидящую рядом девушку, представившуюся Ольгой, ее подружку, которую занял Костя, причем демонстративно это показывал, звали Настей. Вообще-то Костян говорил правду, почти правду, только с маленькими неточностями. «Это правда, что вы служили в спецназе?» Магическое слово «спецназ» Ольга произнесла с придыханием. Смущенно хмыкнув и заметив кулак, который незаметно показал мне Костя, ответил утвердительно, хотя и с небольшой заминкой. «А расскажите мне что-нибудь», — попросила она, прижавшись ко мне, благо мы сидели рядом, и это не составило ей труда. Хмыкнув, я положил ей на плечо руку и, прижав к себе, принялся заливаться соловьем о своих ратных подвигах. «Поехали ко мне, там есть все, так что будет весело». Мы хором поддержали это предложение, и тут меня как кипятком обожгло. Блин, время. Но глянув на наручные часы, я облегченно вздохнул. До прибытия нужного мне поезда осталось еще полтора часа. Обернувшийся же компании сказал: «Мне срочно нужно на вокзал, знакомого встретить. Но через пару часов я освобожусь, так что ждите». При этом взглянув на Ольгу, согласно опустив ресницы, она ответила: «Я буду ждать, приезжай». Кивнув, я быстро вышел из кафе, которое Костик обозвал рестораном, и, подбежав к машине, быстро запрыгнул внутрь. Все-таки я опоздал. Мне не пришло в голову, что вечером могут быть такие пробки. «Заставляете себя ждать», — неодобрительно посмотрел на меня парень лет 17, стоящий на перроне. «Извини, пробки. Ну как, привез?» «Да, вот посмотрите, тут в пакете все». Выхватив из рук парня запечатанный пакет, я вскрыл его и стал с интересом просматривать бумаги. «Так, удостоверение, вроде все в норме, даже потертости на уголках, как от долгого ношения в кармане. Так, дата выдачи октябрь 39-го, это получается, я уже почти 2 года капитан. Так, дальше, разрешение на нахождение на пограничной территории с такого-то до такого-то, как я и указал. Дальше, паспорт, тоже на мое имя, вроде пока все». Поблагодарив пацана и отдав ему деньги за билеты и документы, велел передать привет Артуру. Посмотрев вслед уходящему юнцу, подумал: завтра ухожу на ту сторону. И так много времени потерял, пока готовился. Пора, нечего тянуть. Но это завтра, а сейчас к Костину поедем, девочки, наверное, уже заждались. Однако утро внесло свои коррективы. Проснулся я от того, что моя рука затекла и стала болеть и покалывать. Открыв глаза, несколько секунд тупо смотрел на белокурую девичью голову, с удобством устроившуюся на моем плече. «Это еще кто?» «А, Ольга, черт, совсем забыл». Аккуратно, стараясь не разбудить девушку, высвободился и сполз на край кровати, разрабатывая руку. По венам с покалыванием и легкой болью побежала кровь. А она ничего, и в постели в меру раскована, надо бы продолжить знакомство, но позже. Встав, нашел среди разбросанных вещей свои и быстро оделся. Скрипя рассохшимися досками, подошел к двери и вышел с веранды на двор Костиновой дачи. Хороша-о, С позевыванием и потягиванием простонал я, посмотрев на ясное небо, направился в домик заседаний, как называл его Костя. Вернувшись и умывшись, пошел будить остальных. Судя по характерному скрипу, Костя с Настей уже проснулись. Хмыкнув, я пошел будить Ольгу, но она уже одетая приводила себя в порядок. Улыбнувшись ей, спросил, кивнув на потолок: «Не мешают? Вчера же не мешали, почему сейчас должны?» С удивленной полуулыбкой ответила девушка и стала натягивать колготки. «Понятно, продолжения не будет». Пожав плечами, я вышел на кухню и поставил чайник. После прощания я был развозчиком по местам работы, так как не выпил ни капли спиртного. Высадив Костю и Ольгу, повез Настю, болтая на ходу о пустяках. Оказывается, она работала в местном музее, и, заинтересовавшись, я стал расспрашивать ее о предвоенных годах. Слушая Настю, задавал интересующие меня вопросы, и один из рассказов особо привлек мое внимание. И представляешь, когда кладку разломали, там оказалась ниша, в которой был старинный чемодан. Рабочие, конечно, вскрыли его, они надеялись, что там клад, а там оказались деньги тех времен, что тебя интересуют. И много, задал я вопрос, стараясь сделать голос безразличным. 107 тысяч рублей в разных купюрах и всякая утварь. Она, кстати, стала одной из наших коллекций, так как на ней был личный знак графов Глинских. Слушая, я усиленно размышлял о возможности тиснуть деньги. Они мне были очень нужны. Насть, а где сейчас эти деньги? Выяснилось, что кроме нескольких выставочных купюр, остальные находятся в запасниках. Блин, как бы ее уговорить продать их мне? Насть, а Насть, можно у вас купить несколько купюр? А, да ты что? Нет, конечно, они же зарегистрированы, это исключительно не можно. Сердито откинув челку со лба, втолковывала мне девушка. Ну нет, так нет. Подумаешь, не больно-то и надо. Где тебя? Здесь. Да-да, вот здесь останови. Высадив Настю, я отъехал немного и стал наблюдать. Она подошла к черному входу и, открыв дверь, скрылась внутри. Черт, да как мне тиснуть деньги из музея? Я купил газировки и собрался уезжать, как вдруг одна из припаркованных машин привлекла мое внимание. Где-то я уже видел эту 14-ю, уж очень заметный у нее скол на лобовом стекле. А, ладно, показалось. Однако мое ожидание неожиданно было вознаграждено. Из дверей музея вышел мужичок пропойного вида, в котором легко узнавался наш брат-электрик, и неторопливой походкой направился к ближайшему магазину. Быстро догнав его, преградил путь. Подняв на меня измученные нарзаном глаза, мужичок с натугой проговорил: «Что тебе, парень, не видишь, я болею, дай пройти». Похоже, этот монолог отнял у него много сил. Сочувственно посмотрев на бедолагу, я предложил похмелиться, и в глазах страдальца зажглась жажда жизни. К моему удивлению, договориться с электриком оказалось несложно. В хранилище. Да кто тебе сказал? Да он постоянно мне под ноги попадается. Один раз пнул, так оттуда всякие старинные бумажки полетели. Что говоришь? А, да не проблема, только... Он характерно потер пальцы. Договорившись, мы вышли из небольшой кафешки и разошлись в разные стороны. Отогнав машину в соседний дворик, я стал ждать. Виктор Викторович, как он представился, появился через полтора часа, неся в руках старинный чемодан. В глаза сразу бросались металлические уголки. Вот, принимай товар, деньги гони. Отдав сколько договорились, я открыл чемодан и посмотрел на пачки купюр разного достоинства, после чего спросил у собиравшегося уходить электрика: «Не заметит, да кому он нужен? Будь спок, парень, давай, пока». После чего развернулся и помчался в сторону кафе, где мы до этого сидели. Вот так и продают всяким прохиндеям народное достояние. Печально подумал я, глядя вслед уходящей фигуре, и, захлопнув багажник, подошел к водительскому месту. Открыв дверцу, осмотрелся и случайно заметил в стороне парня, который показался мне смутно знакомым. Странно, он похож на того, что привез мне документы. Бывают же такие совпадения. Снова посмотрев на то место, парня не увидел. Да, наверное, все-таки показалось, да и одежда была другая. Нет, точно показалось. Убеждал я себя, поворачивая на перекрестке к выезду из города. Пора было уже ехать домой. Стрелка бензодатчика приближалась к нулю, и лампочка уже не мигала, домигалась. Пора заправиться. Подумал я и после РКБ свернул к заправке, которая находилась на выезде из города. Так, сколько у меня осталось кровно заработанных? 200-400, ровно 610. Залив бензину на всю сумму, Я, соблюдая все правила дорожного движения, направился домой. Проблемы с гаишниками мне были не нужны. Заехав домой и забросив в квартиру вещи, быстро доехал до матери, звонком предупредив ее, что буду. «Вот, сынок, и блинчики поешь». Мама сидела напротив и смотрела, как я ем. Если какую-то из тарелок я убирал в сторону, не доев содержимое, то в ее глазах появлялось жалобное выражение, вроде «Как же так, я готовила-готовила, а ты не доел, все, я на тебя обиделась». Поэтому обеды у матери превращались для меня в настоящий бой, который я, естественно, проигрывал и с трудом, но съедал все, что мне наложили. Причем порции становились все больше и больше. На все мои жалобы мама отвечала: «Если ты все доедаешь, значит, тебе мало, вот я и ложу побольше, чтобы ты уж точно наелся». Вызывая этими словами стон у меня и гомерический хохот у бати. Батя вообще с интересом следил за моим общением с матерью, сам же старался не встревать между нами, дураком он не был. А когда в первый раз увидел сериал «Воронины», то долго смеялся, с тех пор обзывая меня Костиком, а маму Галочкой. Только из-за этого сериала он купил себе комп и провел интернет, смотря все новые серии, что выходит в последнее время. Встав из-за стола, я попытался слинять домой, но не тут-то было. «Сынок, мы ведь огород вспахали». Этой фразой мама меня чуть не убила. Подойдя к окну, я выглянул на улицу. Ну черт, а, блин, 12 соток. Да я на этой картошке умру же. Глядя на свежую пашню, мысленно стонал я: «Мы уже и ведра с рассадой приготовили, сейчас отдохни с полчаса и выходи», — сказала мама. «Мам, ну мне реально нужно уехать. Может, алкашей каких наймем? Прошлый раз наняли, когда ты ездил на повышение квалификации, то что было, сажать ты будешь, и ничего я слышать не хочу. Все, я сказала, отдыхай и выходи. Блин, сегодня я точно не уйду, значит, завтра. Но за оставшееся время нужно освободиться от огорода. Вот выбор, или спасать больше 20 миллионов жизней, или идти сажать картошку». Долгих колебаний у меня не было, своя рубашка ближе к телу, поэтому, немного отлежавшись от плотного обеда и надев приготовленную одежду, я вышел в огород. Вообще-то огороды я не люблю, только из-за этого продал дом и купил квартиру, но освобождение от родительского получить не смог. Да и куда деваться, не им же, старичкам, выполнять тяжелые работы, тем более здоровья у них нет. Все-таки я справился. Уже темнело, когда мы закончили. Быстренько помывшись в бане, запрыгнул в машину и рванул домой. План мой был прост. К нему меня подтолкнула книга Сергеева, но, в отличие от ее сюжета, я решил использовать телефон вместо писем для связи, так быстрее. Вещи были готовы. Сунув чемодан в багажник своей четверки, я рванул к аномалии. Загнав машину в кусты на опушке и прикрыв ветками, вышел на дорогу и внимательно осмотрелся. Луна светила ярко, и было видно, что за мной никто не следил. Переодевшись и прихватив отцовский кожаный портфель, засунул пистолет сзади за пояс, еще раз осмотрелся и направился к аномалии. «Ну, с Богом!» — пробормотал я и сделал шаг вперед. Громко орать я опасался, поэтому матерился довольно тихо. Встав и злобно пнув кочку, которая уже не первый раз попалась мне под ноги, зашипел: «Вернусь, возьму лопату и срою тебя нафиг». Как мне показалось, кочка от испуга стала меньше. Бросив еще один злобный взгляд на нее, я стал отряхивать одежду при лунном свете. Чистка ни к чему не привела, на локтях и коленях так и осталась грязь. Сплюнув и подняв уроненный портфель, отошел от портала подальше. Достал распечатанную карту, правда, современную, старого образца, за такое короткое время найти так и не смог, и, определившись, зашагал в нужную мне сторону. Интересовала меня Жабинка, а вернее, ее железнодорожная станция, на которой просто не могло не быть телефона. Можно, конечно, было воспользоваться обычной монтерской трубкой, но у меня ее не было, так что первый свой звоночек наверх я решил провести с неприсущей мне наглостью. Попросту придя и позвонив: «Пока очухаются, меня там уже не будет, а ко второму разу подготовлюсь основательней». До города шагал почти 5 часов, с запозданием вспомнив об отцовском велосипеде. Великом воспользоваться, конечно, тоже наглость, но почему нет? За все время пути я 100 раз проклял себя, что невнимательно отнесся к расстоянию от аномалии до этой станции, когда лазил в инете, и раз 300 подумал о вожделенном велосипеде, а лучше всего мопеде, на нем педали крутить не надо. Часам к 3 ночи показались огни станции. Заблудиться было трудно, Дорога шла неподалеку от насыпи железнодорожных путей, но за время моего путешествия по ним не проехал ни один состав. Когда я искал информацию, узнал, что Жабинка имеет статус города и считается крупным железнодорожным узлом. Однако действительность оказалась несколько иной. Около 60 домов да пара запасных путей, на одном из которых стоял какой-то состав. А так пусто было, спали все. Разглядев станцию, направился к ней. «День добрый», – поздоровался я с человеком в форменной тужурке, который сидел на лавочке на перроне и щелкал семечки. «Дежурный по станции, 100 пудов, и вам не хворать, добрый человек», – ответил он. «Мне телефон нужен, позвонить в Москву». «В Москву? Да я хотел раньше приехать, но у нас машина сломалась, мы ее чинили до темноты, вот и пришлось пешком идти. Водитель с машиной остался. То-то я смотрю, у вас костюм испачкан», – посочувствовал дежурный, кинув взгляд на мою одежду. «Я стоял на свету масляной лампы, так что более-менее меня было видно. Пришлось под машину лезть, помогать», – подтвердил я его мысли. «Ладно, пойдем, только документы мне ваши треба посмотреть». «Да», – сделал я удивленное лицо. «Порядок такой, что-то я о таком не слышал», – подумал я вслух. «Так ночь же, мало ли кто шастает, вот и велели вести учет», – ответил служащий. «Понятно». Телефон находился в кабинке, внутри вокзала. «Я думал, снаружи будет висеть, а нет, оказалось, внутри». «Вам куда?» «Народный комиссариат внутренних дел СССР». «Извините, не понял меня дежурный или сделал вид, что не понял». «В НКВД, вы не ослышались», — ответил я чуть насмешливо. «У меня нет выхода на Москву, только на Минск», — ответил железнодорожник. «Тоже пойдет, вызывайте дежурного сотрудника». Служащий стал вызывать коммутатор Минска, а связавшись, велел соединить с отделом НКВД. Я с интересом слушал его, впитывая манеру говорить и изучая способ использования столь древней телефонной аппаратуры. «Готово. Прошу вас, дежурный на связи», — отвлек меня от размышления служащий, протягивая трубку. «Спасибо, если вас не затруднит». Накрыв ладонью мембрану, я показал подбородком на выход. Убедившись, что железнодорожник вышел, я приложил трубку к уху. «Минское отделение НКВД, товарищ капитан, проснитесь», — затрясли Андрея чьи-то руки. Открыв глаза, он увидел перед собой помдежа, которого оставил на телефоне, решив прикорнуть часок. «Что?» «Звонок из Минска. Все коды высшего приоритета требуют к телефону товарища Берию», — ответил помдеж. «Товарища Берию?» «Да». «Вызов разъединили?» «Да». «Согласно инструкции я перевел звонок на личный номер товарища наркома». «Ясно. Иди пиши рапорт, пока есть время», — зевнув, приказал Андрей и, потянувшись, подхватил фуражку и последовал за подчиненным. Сейчас требовалось находиться на рабочем месте. Берия стоял у открытого окна и смотрел на ночное небо, краем уха слушая разговор в кабинете Сталина. «Вы можете идти, товарищ Жуков. Этот вопрос нужно переработать и проанализировать», — сказал хозяин, вставая из-за стола. Вытянувшись и отдав честь, генерал Жуков подхватил папку и вышел из кабинета. «Вы хотели что-то сказать, товарищ Берия?» — обратился к наркому Сталин. Его заинтересовала странная просьба Лаврентия Павловича присутствовать при встрече с Жуковым. Никаких особых тайн от этой встречи не ожидалось, так что предсовнаркома дал на это разрешение и теперь с интересом ждал ответа, покуривая трубку. Развернувшись, Берия достал из нагрудного кармана лист бумаги с наспех написанными на нем строками и протянул его вождю. Несколько секунд Иосиф Виссарионович с недоумением читал текст. «Это что, шутка?» — наконец спросил он. «Не знаю даже, как сказать, Коба», — поморщился Лаврентий Павлович. Сталин удивленно поднял брови. Берия называл его так только в моменты сильных душевных волнений. «Утром в 2:30 мне позвонили из Минска и перечислили все, что тут написано, открытым текстом. Вот так просто позвонили», — искренне удивился хозяин. «Тот, кто звонил, знал все наши коды. Причем не просто коды второй или третьей линии, а мои, персональные», — ответил нарком. «Кто?» — поднял брови Сталин. Новость была не просто удивительная, а шокирующая. Получалось, враг окопался среди старшего комсостава НКВД. Неизвестно. Согласно инструкции, дежурный в Минске сообщил, что он перенаправил звонок со станции Жабинка. Это между Кабрином и Брестом. Оперативная группа уже работает там. Провокация? Да какая провокация? Как они могли знать, что Жуков во время вашего приема начнет икать? А список ваших посещений на сегодня? А два немецких агента, которые окопались в наших наркоматах? Оба подтверждены, сейчас с ними работают мои люди. Осевший на вынужденную як с вашим сыном за штурвалом 4 часа назад, все, что мне продиктовал этот неизвестный, подтвердилось до мелочей. Еще один мессинг, задумчиво спросил Иосиф Виссарионович. Не знаю, Коба, не знаю, вздохнул Берия. Сталин на несколько минут углубился в чтение этого чуть мятого листочка, после чего достал из стола бутылку армянского коньяка и 2 стакана. «Следующий звонок будет?» – спросил он, разлив янтарную жидкость по стаканам. «Да, договорились на...» «Через 5 часов», – посмотрев на часы, – ответил Берия. «Что он хочет?» – сказал. Спросил Сталин, разливая еще раз. «Личной встречи он требует. Рассказывай все сначала», – велел Иосиф Виссарионович. «Добраться обратно мне помог старенький велосипед, купленный у станционного служащего, и всего за 30 рублей. Интересно, переплатил, вернулся я за пару часов, шустро крутя педали, убедившись, что рядом никого нет, активировал овал и перешел, ведя велик за руль. Положив велосипед в багажник, я поехал домой отсыпаться и собирать информацию, нужно было добыть более впечатляющую, чтобы их проняло. С первой порцией я особо не заморачивался, просто прочитал мемуары некоторых известных людей и полазал по первым попавшимся сайтам. Сложнее было с кодами высшего доступа, но я их случайно нашел на сайте Артура. Там они лежали в отдельной папке все о связи в госбезопасности. Будильник сработал в 12 дня. 5 часов сна маловато, но мне хватило. Зевая, я направился в ванную. После контрастного душа, окончательно проснувшись, приготовил себе бутерброд и, запивая его чаем, залез в инет. Нужно было просмотреть секретные архивы НКВД, которые мне скинул Артур. В течение 2 часов я не вылезал из сети. Кстати, когда я снова связался с Артуром и пообщался с ним, понял, кто бы ни был на той стороне линии, это был явно не попаданец, обороты речи другие, а когда он написал, я знала, прекратил общение с ним. Все, что нужно, я у него уже добыл. Звонок мобильника вырвал меня из просмотра мемуаров Бери. Оказалось, черновой рукописный текст хранился в архиве ФСБ, где и был сфотографирован и введен в компьютер, хакнутый знакомыми Артура. Так что я с интересом читал с экрана рукопись. Мельком глянув на экранчик мобилы, нажал на кнопку и ответил. «Алло, Саня, привет. Здоровались пару часов назад. Забыл, или ты, как пиндосы, при каждой встрече здороваешься по 20 раз на дню?» Прижав плечом мобильник к уху, я заархивировал рукопись Берии и скинул ее на флешку, одновременно продолжая разговор. «Все шутишь?» – спросил мой хороший знакомый из местного подразделения связи. Он обещал достать нужное оборудование. «Ага, ты достал, что я просил, а то, когда заберешь?» «Через часик и подъеду», – ответил я, глянув на настенные часы. «Лады, я на работе до 5, успеешь, позвонишь, когда подъедешь, я выйду». «Ага, спасибо». Забрав сумку с вещами, я заехал в магазин и, накупив продуктов, вернулся на квартиру, а к 7 вечера стал собираться. Плотно поужинав, подхватил довольно тяжелый чемодан и, повесив на плечо сумку, вышел из квартиры. Двигатель завелся с полуоборота. На этот раз загонять четверку в лес я не стал, выгрузив все вещи, включая велик и спрятав их, вернулся в Алексеевское. Показалось мне или нет, но за мной ехала машина. Сделав несколько кругов по кварталу, понял, что ошибся, иномарка свернула в ближайший двор. «Подозрительное КИО», – пробормотал я, загнав машину в гараж и забежав в квартиру проверить, все ли выключил, все-таки на неопределенный срок исчезаю, закрыл ее и, спускаясь вниз, набрал родителей. «Ма, я тут по работе отъеду на несколько дней, лады, а куда, а на сколько, телефон гостиницы давай, я запишу», – тут же затараторила она. «Там связи нет, и городских тоже». Так что несколько дней буду в изоляции. Надолго? Пару недель точно. Да, но все равно позвони нам, как только сможешь. Хорошо, хорошо, ответил я и нажал отбой. Дядя Женя уже был во дворе у своего мотоцикла марки Днепр. Ну что, готов? Спросил он у меня. Конечно, ответил я. Дождавшись, когда он заведет мотоцикл, сел сзади и, держась за ручку, крикнул. Поехали. Даже как-то неуютно было осознавать, что всего 16 часов назад говорил с Берией. Это число, 12 мая, никак не хотело заканчиваться. Стрелки моих командирских показывали 7:30 вечера, когда, оглядевшись, я подошел к своему схрону и, раскидав ветки и траву, достал сумку и чемодан. Быстро переодевшись и проверив, Все ли взял? Сложил свою одежду в целлофановый пакет и спрятал его на прежнем месте. Подняв велосипед, я повесил сумку на руль, чемодан же примотал бечевкой к багажнику. Еще раз осмотревшись, активировал овал и быстро прошел через него. На той стороне тоже был вечер, но уже начало темнеть. «Никого», — пробормотал я, покрутив головой. Перекинув ногу через раму, оттолкнулся другой и покатился по траве через поляну. К заранее присмотренному месту подъехал примерно часов в 9. Практически полностью стемнело, так что остановился я при лунном свете, благо небо было чистое от туч. Столбы телефонной линии шли неподалеку от дороги, через высокие кусты, именно из-за них это место привлекло мое внимание. Там было, где спрятаться. До назначенного времени оставалось больше часа, так что можно было не торопиться. Разгрузив велосипед, я спрятал его в кустах. Открыв сумку, достал когти, монтерский пояс и моток провода. «Эх, где мои 17 лет?» Пробормотал я и, пристегнувшись, полез на столб. Концы были заранее зачищены, так что наверху я много времени не провел. Подсоединившись и обматывая провод вокруг столба, чтобы он не бултыхался, спустился и протянул линию на 50 метров в сторону, к своей лёжке. Подключив трубку и послушав тишину, хмыкнул, эх, древность, и достал мотоциклетный аккумулятор. Теперь сигнал появился. Отсоединившись, расстелил прихваченные с собой газеты и на лице Жириновского, отпечатанного на первой странице, стал раскладывать снедь. Времени было навалом, поэтому я решил устроить себе легкий ужин из фруктов. Поглядывая на ночное небо, лениво ел виноград, сплевывая зернышки в сторону. Телефонный звонок заставил вздрогнуть сидевшего и читавшего папку с чьим-то делом Лаврентия Павловича. Он знал, кто звонил, на этот аппарат был доступ только для одного вызова, и он наконец произошел. «Слушаю», — коротко ответил нарком, сняв трубку. «День добрый», — также коротко ответили на другом конце провода. «Мы обговорили ваше предложение и приняли решение встретиться с вами лично». Сразу перешел к делу Берия. «Вот и хорошо, где и когда?» – спросил неизвестный. «Как можно быстрее? У меня вопрос. Задавайте. Вы знаете, что случилось сегодня с моей женой? Это вы про укус собаки?» – насмешливо поинтересовался неизвестный. «Так вы действительно прорицатель?» – невольно вслух удивился нарком. В ответ он услышал откровенный хохот. «Ну вы насмешили!» – отсмеявшись, сказал неизвестный. «Но знать, я читал ваши мемуары», – последовал шокировавший наркома ответ. «Что? Как? Но я не писал мемуары», – запротестовал Лаврентий Павлович. «Начнете. Через несколько лет. Руку. Руку сломаете». Вдруг услышал нарком оглушивший его крик в трубке. Судя по голосу, кричал неизвестный. «Мой разговор с наркомом был прерван на самом интересном месте. На меня навалился кто-то тяжелый и взял на захват руку, отчего я невольно закричал. Почти сразу нас осветило ярким светом ручного фонарика, что позволило мне быстро осмотреться.